Письмо к сыну. Не знаю, где ты сейчас, потому и решил написать тебе письмо через книгу. Иногда пишу тебе письма, но не представляю, куда отправлять их. Опубликованное же в книге, думаю, ты прочитаешь. Книга по многим странам расходится. Она будто живая. Сама находит разных людей. И тебя, может быть, тоже найдет. В сентябре 2009 года я приступил к созданию родового поместья по твоему проекту. Не знаю, кто будет в нем жить. Может быть, ты захочешь или Настенька, когда подрастет. Должно скоро наступить время, когда не будут мешать таким, как вы, представители антиразума. Может быть, внучки мои захотят здесь жить или правнучки. Настал момент, когда я почувствовал острую необходимость воплотить в реальность тобой спроектированное. Свой гектар я перепахал трактором и посеял на нем рожь озимую. Зерно руками сам разбрасывал, и соседи мне помогали. Экскаватором по всему периметру вал земляной сделал метр в высоту и полтора в ширину. Стенки из глины в этом году не успеть сделать. Дожди начались и холода. Начну их строить по весне. Но и от сделанного в этом году гектар мой преобразился. Он единственный по периметру обнесен земляным валом. И рожь взошла вместо прежних сорняков. Мне даже кажется, что он немножко задается перед соседними гектарами. Еще в этом году я успел выкопать пруд диаметром 30 метров, и весной он будет заполняться водой. Еще закупил саженцев разных плодовых деревьев, пока посадил их на участке своего загородного дома. Следующую осенью планирую перевести их в поместье. Зимой предстоит решить, как изготовить твою огненную птицу. Вылепить ее из глины. Проблемы, думаю, особо не составит, но как обжечь потом, чтоб дожди не размыли? Мало того, что она высотой под 3 метра, так еще размах крыльев, 12 метров получается. Мне тут пришло в голову, что надо ее из глины вылепить, а потом распилить на части и обжечь на заводе, после чего собрать вновь огненную птицу в поместье на берегу пруда. Я друзьям показывал твое творение, рисовал им просто капсулу из глины с огнем внутри. Объяснял, как можно в ней прогреваться, лечиться или просто сидеть на улице. Перед огнем с друзьями, как у камина в помещении. И они тоже захотели у себя что-то такое же построить. Ты представляешь, как восхитятся они, когда узнают, что это не просто капсула, которую можно прогревать тело и лечиться, а еще и красивая птица с горящим сердцем внутри. Как же ты смог сотворить такое чудо? Анастасия предполагает, что тебе помогают люди первой земной цивилизации. Если это так, то почему бы им не помогать всем, кто приступил к строительству родовых поместий? Впрочем, с другой стороны, раз ты подарил свой проект всем читателям, то получается, они всем и помогли. Еще мама твоя, Володя, говорила, что твой проект родового поместья – это великое прекрасное послание человечеству от неведомой современным людям цивилизации. На другой планете находится она или в другом измерении – неважно. Она вступила в общение с современными людьми, в том числе и языком материальным. И современное сообщество людей стоит на пороге величайших и прекраснейших преобразований. Когда мама твоя говорила это, я еще не прочувствовал до конца значимость ее слов. Но потом, размышляя, пришел к убеждению, что она полностью права. Знаешь, Володя, в обществе ведется очень много разговоров о неопознанных летающих объектах, пришельцах с других планет, Существует немало трактатов всевозможных, якобы написанных великими учителями. А где от них результат конкретный? Ничего не меняется. Как шли люди своим путем к печальному исходу, так и продолжают идти. Мне даже картинка представилась. Идут люди по дороге, а на обочине стоит некто разодетый чудно, чтобы подчеркнуть свою необычность, и орет: «Я пришелец, представитель великих сил!» «Ну и что с того?» — говорят ему люди. «С чем пожаловал?» «Если представитель великих сил, то убирай с земли наркоманию, проституцию, войны и болезни разные, тоже убирай». «Вы не понимаете, я пришелец!» Но не заинтересовал он людей. Один только человек и подошел к нему. «Раз ты пришелец великий, то тебя, наверное, не затруднит 100 рублей мне дать на бутылку водки?» А в ответ: «Я великий пришелец, меня надо слушать, приютить, накормить, даже на руках носить». Вот примерно такая подоплека у всех посещавших землю, в кавычках, пришельцев. В случае с твоим проектом, Володя, все по-другому. Не назвав себя, не попросив ничего, предложил просто: «Смотрите, люди, если вам нравится, берите и будьте счастливы». А когда ты ушел, Володя, мама долго и внимательно рассматривала твой макет поместья. Она сказала, что он необычен, красив и многофункционален, но что это не простое поместье, существует тесная взаимосвязь отдельных его частей, деталей. А все вместе они представляют собой не что иное, как межпланетный биологический аппарат, способный в одно мгновение переместить человека вместе с его средой обитания на любую планету. По периметру поместья располагается сверхпрочная биологическая оболочка этого аппарата. Огненная птица запрограммирована на очистку от вирусов. Внутреннее расположение растений, их перечень говорит о вечном жизнеобеспечении живущих внутри этого аппарата. Предмет с зеркальной водой – не что иное, как пусковая кнопка, включающая биологическую программу. Движитель у этого аппарата непревзойденный по своей энергетической мощности. Он вне пределов такого определения, как скорость движения, ибо в его основе находится неопосредованная человеческая мысль. Она права? Еще Анастасия говорила, что у всех технократических изобретений есть биологический аналог. Точнее, наоборот, и этот биологический значительно совершеннее. А мы, отталкиваясь от достижений в освоении космоса и в области компьютерных технологий, определяем значение твоих отдельных деталей. Думаю, читатели-программисты больше поймут в том, что ты сделал. Но вот что смущает меня, Володя. Периметр оболочка, огненная птица, очищающая антивирусная программа, зеркало с факелами в центре, пусковая кнопка. Сделаю я все это, может, и еще кто-то сделает. А инструкции-то, как всем этим пользоваться, нет. Ко всем приборам всегда прилагаются инструкции, чтобы человек не сломал прибор или себе не повредил. А здесь такая серьезная биологическая техника и без инструкции. Человек может что-то нечаянно сделать с пусковой кнопкой, и проснется семья, сама того не желая, на другой планете. Захотят вернуться, а как, не знают. Купил я зеркало 8-гранное и факелы. На участке загородного дома вечером положил это зеркало на землю. Зажег факелы вокруг. Очень красиво получилось. Но, думаю, небезопасно это делать осенью в саду. Такое ощущение было, когда зеркало водой полил, будто деревья ожить пытаются. А им нельзя глубоко осенью оживать. Очень жаль, что не удалось побольше поговорить с тобой, Володя, и расспросить о предназначении этого прибора, для чего он и как им пользоваться. Может быть, читатели смогут разгадать, или я соображу позднее, когда размещу его на своем гектаре. А теплицу по периметру поместья в следующем году, наверное, не смогу построить. На все сразу средств не хватает. Гонорары из Америки почти не поступают. Вообще, там непонятные дела происходят. Какие-то исправления без согласования со мной в книги вносят. Доменные имена, звенящие кедры, на английском языке на кого-то зарегистрированы. И ты представляешь, есть там даже доменное имя Владимир Мигре. И сайт с таким именем представляют как мой официальный сайт. А я к нему отношения никакого не имею. Полина попыталась зарегистрировать знак на мое ее имя, так с нее 6000 долларов запросили. Все бы ничего, да читателей жалко. О чем им говорят на этих сайтах? Какую продукцию продают под фирменными знаками? Как разобраться? Где взять время на эти разборки? Но я решил в новой книге указать название сайта, на котором можно будет напрямую с Полиной общаться. И книгу новую на английском языке попросить Полину издать. Только пока не знаю, через кого реализовывать ее в англоязычных странах. И еще, Володя, есть проблема у меня. Необходимо сформулировать понятное и лаконичное обращение к власть имущим в разных странах. Цель обращения – призвать каждого из них принять посильные меры к совершенствованию среды обитания на Земле. Разные варианты этого обращения составлял, но все время казалось, что можно проще, короче, убедительнее. Вот последний, может быть, он подойдет? Как ты думаешь? Обращение. Господа, мной написана серия книг, объединенных названием «Звенящие кедры России». Многие читатели этих книг – люди разного возраста, национальности, вероисповедания и социального статуса. Приобретают для своих семей по гектару земли и обустраивают на них родовые поместья. Среди них есть кандидаты и доктора наук, как и простые рабочие. 90% этих людей имеют высшее образование и серьезный жизненный опыт. Каждая семья в отдельности и все вместе они создают наиболее приемлемую во всех отношениях среду обитания для себя, своих детей и будущих поколений. В России и странах ближнего зарубежья этими людьми без всякой государственной поддержки уже создано более 1500 поселений, состоящих из родовых поместий. Среди них есть большие до 300 семей и небольшие, образованные 10-15 семьями. Сколько их объединенных в небольшие группы? И в своем большинстве в одиночку предпринимают подобные действия в других странах, где издаются мои книги из серии «Звенящие кедры России». Мне неизвестно, но они есть. И их количество неуклонно растет. Господа, в мире ведется очень много разговоров о необходимости улучшить экологическую ситуацию на Земле. В отдельных регионах ситуация эта уже приобрела статус критической, и грозит планетарной катастрофой. Не один год проводятся совещания и симпозиумы на уровне правительств разных стран, ООН и всевозможных общественных организаций. Где же хоть какой-то видимый результат, господа? Экология Земли продолжает ухудшаться. Только люди, основатели своих родовых поместий, совершают реальные действия, направленные на улучшение среды обитания человека. Господа, я не прошу вас обсуждать достоинства или недостатки моих книг, меня лично. Я прошу с позиции разума рассмотреть саму идею. И если вы, опираясь на современную науку, ничего более эффективного не можете ей противопоставить, осознать ее суть и принять. К кому конкретно обратиться с этим посланием, не знаю. И еще один серьезный вопрос мне хотелось затронуть. Я часто думаю о нем. Пытаюсь найти выход. Дело в том, что с твоим, Володя, отношением к жизни и пониманием сути бытия тебе трудно будет найти невесту, понимающую тебя девушку. Ты, наверное, уже знаешь, многие девушки с юных лет мечтают стать актрисой, манекенщицей или выйти замуж за состоятельного мужчину, ездить на курорты, иметь дома прислугу. Если тебе вдруг понравится такая девушка, не читавшая книг и ничего не слышавшая о родовых поместьях, любовь ведь непредсказуема. Ты не пытайся ей сразу про поместье рассказывать, не поймет. А вот когда сделаю поместье по твоему проекту, ты привези эту девушку и покажи ей это поместье. Когда подойдете к нему, ты скажи своей девушке, что оно твое. Войди с ней внутрь поместья, через дверь белой хатки войди. Ключ от двери всегда будет лежать в том месте, где бабушка его оставляла. И покажи все, что там будет. Анастасия говорила, что когда видит женщина более совершенную среду обитания, чем ту, в которой она раньше находилась, то в ней сразу просыпается желание родить ребенка и влечение к мужчине, имеющему отношение к этой среде. Если ты, Володя, почувствуешь такое желание к своей девушке, можешь быть уверенным, она полюбит тебя обязательно. И прошлое бессмысленное влечение оставит ее. А твоя сестричка Настенька, Володя, часто приходит к твоему макету, играет внутри него. Какие-то цветнички в нем сооружает. Анастасия говорит, что у нее пылкая мысль. Анастасия рассказывала мне о прошлой жизни Настеньки, о той, когда ее звали Анаста. Пока все. Длинноватым письмо получилось, а сказать не все, что хотел, успел. Будь осторожен, береги себя, Володя. С уважением к тебе, твой папа.